Глава 4. 1 июля, 20 часов 2 минуты. По восточно-африканскому времени. Горы Калмаду, Сомали. Машина продолжала медленно ползти под сводами затянутого туманной дымкой тропического леса. Аманду Гант-Беннет разместили на заднем сиденье старого лендровера. Он был модифицирован для сафари, верх снят, чтобы не мешать туристам вести стрельбу. Переднюю часть защищала массивная решетка бампера, на остове крыши были закреплены 4 мощных прожектора. Она также заметила 2 лебедки, спереди и сзади, и топор с лопатой. Они крепились к одному крылу и, видимо, были предназначены для расчистки дороги, если машина вдруг застрянет. Необходимость всех этих модификаций вскоре стала понятна при виде территории, по которой они проезжали. Дорога велась в темных джунглях, в глубоких колеях стояла вода. Вообще в Сомали чаще страдали от засух, но совсем недавно закончился сезон дождей, местные называли его Гу. Это Аманда поняла из разговора. И не успевшие выпасть в виде дождя осадки превратились в густой туман. Вот машина резко подпрыгнула на кочке. Ее так и подбросило вверх, но вылететь из нее не дал ремень безопасности. А изначально Аманда ждала именно такого момента, хотела выпрыгнуть из машины и попробовать спастись, оказавшись в густых зарослях. Но рядом с ней сидел страж, крепкий, широкоплечий, вооруженный и сильно потеющий парень. Он непрерывно жевал кхат, местный стимулятор, который здесь использовали почти все поголовно. Следом за ними двигался второй автомобиль, побольше, так что шансов бежать не было никаких. И потом Аманда прекрасно понимала, что любая такая попытка сопряжена с риском для жизни. Женщина сместила ремень безопасности пониже, чтобы не давил так сильно на живот. Она защищала свое дитя. Младенец, мальчик, растущий в ее утробе, был для нее куда важнее собственного благополучия. И оправдывал причину, по которой они с мужем совершили этот перелет на другой конец света. Чтобы ты был в безопасности. И вот теперь ее младенец оказался во власти людей враждебных, стал инструментом для получения пиратами огромного выкупа. Аманде вспомнилось, какой злобой косился на ее живот тот британец в белом. Жизнь здесь легко продавалась и покупалась, даже новая жизнь, еще не появившаяся на свет. «О, Мак, как же мне тебя не хватает!» Аманда закрыла глаза. Сердце сжималось при воспоминаниях о муже, о любви и страхе, светившихся в его глазах. Она отказывалась думать и вспоминать о последних страшных секундах его жизни, о том, как отрубленную голову Мака швырнули на кровать, где они всего за несколько часов до этого осторожно и нежно занимались любовью. «Нет, теперь не время оплакивать мужа». Пытаясь успокоиться, она глубоко втянула воздух и ощутила влажное сладковатое благоухание можжевельника и дикой лаванды. Нет, ей надо оставаться сильной, несмотря на скорбь и страх. У южан не принято показывать страх на людях. Аманда вспомнила, как помогала отцу проводить предвыборную кампанию. Она научилась сохранять невозмутимое и дружелюбное выражение лица, несмотря на то, что внутри ее все так и кипело от возмущения. Нет, ничего подобного, лишь улыбки, рукопожатия и дружеские хлопки по плечу, даже с врагами, в особенности с врагами. И Аманда продолжила налаживать отношения со своими похитителями. Танцуй, когда велят танцевать, будь послушной и приветливой. И наблюдай, внимательно наблюдай за всем, так учил ее отец. Казалось, до сих пор в голове ее звучат эти слова, призванные объяснить, как взять верх над врагом. «Держи глаза открытыми, а рот на замке». Именно так Аманда и намеревалась себя вести. Пока что пираты, судя по всему, не догадываются, что она дочь президента. Да они вообще ни разу ни о чем ее не спросили. И словом с ней не обмолвились. Если не считать нескольких жестов, ворчаний и приказаний, выкрикиваемых жесткими голосами. И то все они в основном сводились к советам пить побольше воды. «Мы не хотим, чтобы с твоим ребенком что-то случилось». Приказы исходили от мужчины на переднем пассажирском сиденье, того самого британца с тонкими усиками и в безупречно белом костюме. Лишь один он постоянно находился рядом с ней, хотя большую часть дня даже не смотрел в ее сторону, сидел, склонившись над ноутбуком, подключенным к спутниковому телефону и навигатору GPS. Аманда изучала его затылок, пыталась сообразить, кто он такой, старалась вычислить его слабые стороны. Вот он постучал по клавишам, и на мониторе возникла топографическая карта. Женщина слегка сместилась на сиденье, вытянула шею, напрягла зрение и всем телом подалась вперед, пытаясь разглядеть на экране, куда именно они сейчас направляются. Но охранник толчком вернул ее на прежнее место. И ладонь его на мгновение застыла над нежной и разбухшей ее грудью. Аманда шлепнула его по руке, в ответ на что он плотоядно оскалил в улыбке зубы. Ей стало противно, она отвернулась и снова стала смотреть на лес. От страха и изнеможения казалось, что день этот тянется вечно, что все вокруг словно в тумане. На рассвете они проезжали через небольшой приморский городок, где было множество баров, отелей, ресторанов и публичных домов. Все они работали исключительно на пиратов. Вдоль недавно заасфальтированных улиц и недостроенных вилл выстроились ряды дорогих автомобилей. Свидетельство того, что пиратский бизнес процветает. Чтобы защитить этот бизнес, по улицам раскатывали в «Мерседесах» и дорогих внедорожниках местные полицейские, стекла окон опущены, из машин торчат стволы. Эти типы были готовы пресечь любую попытку освободить заложников. Таких же, как она. Когда их лодка вошла в порт, Аманда увидела множество похищенных судов. Здесь были рыболовецкие лодки, парусники. Изящных очертаний яхты, а чуть в стороне, где глубина была побольше, стоял на якоре нефтеналивной танкер. Впрочем, в этом городке они пробыли не больше часа. Ее передали другой группе пиратов, и все они разместились в старом автобусе Volkswagen, где не работал кондиционер и было страшно душно, и выехали из города. Полдня они двигались по открытой местности. Земля была сухой и растрескалась от безжалостных лучей солнца, монотонный пейзаж изредка оживляли небольшие деревеньки из хижин. Останавливались ненадолго, когда Аманде надо было помочиться, и всякий раз при этом она испытывала страшное унижение. В отдалении на горизонте виднелись горы, становились все выше с каждой милей. И вот вскоре стало ясно, что эти горные вершины и есть цель их маршрута. Доехали до деревни, примостившейся на склонах, густо поросших кустарником. Там команда снова поменялась, причем не обошлось без скандала и каких-то непонятных споров. Люди потрясали оружием и громко выкрикивали угрозы. Британец положил всему этому конец, решив произвести доплату. Толстые пачки купюр переходили из рук в руки, и вот вскоре Аманда оказалась в старом внедорожнике для сафари, и машина устремилась по узкой дороге, ведущей в горы. Внимание ее привлек металлический щелчок. Это британец закрыл свой лэптоп. Причина вскоре стала ясна. Впереди, в просвете между деревьями, возникло красноватое свечение, огонь окрашивал клочки тумана над темными джунглями в желтовато-алый оттенок. И Аманда уловила запах жареного мяса и древесного дыма. Преодолев последние 50 ярдов, машина оказалась на вырубке среди джунглей. Вверху была натянута камуфляжная сетка, укрывающая лагерь от посторонних глаз, что придавало месту сходство с птичьим вольером. На площадке горели три костра, вместе с несколькими электрическими лампочками на столбах освещали этот затерявшийся в джунглях пятачок. Лендровер подкатил и припарковался рядом с несколькими другими машинами. Три верблюда, привязанных поблизости на ночь к столбам, лениво повернули головы и оглядели прибывших. Аманда пыталась понять, для чего предназначен этот лагерь. Аккуратным полукругом выстроились палатки армейского образца. Они окружали более крупное строение, картина, возвышающаяся на сваях высотой в ярд. Напротив входа в него, на деревянном помосте, стояли два шезлонга, затянутые москитной сеткой. Все это походило на дом в джунглях какого-нибудь африканского миссионера. Словно для того, чтобы подчеркнуть это сходство, одну из сторон строения украшал большой кроваво-красный крест. Но как только машина остановилась, впечатление это развеялось. На самом деле большое строение оказалось разборной передвижной палаткой, на деревянные рамы был натянут белый брезент. Красный же крест оказался не религиозным атрибутом, а скорее медицинским. В точности походил на символ одноименной международной организации. Только по всей его длине были вырезаны какие-то странные символы, и этот извилистый плотный рисунок показался Аманде отдаленно знакомым, напомнил что-то. Но не успела она понять, что именно. Британец распахнул дверцу машины и подал ей руку, помогая выйти. «Дом, милый дом», — произнес он без всякого сарказма в голосе. Она неуклюже вышла, поддерживая одной рукой живот, и огляделась. Где-то постукивал дизельный генератор, словно пародируя тревожное биение ее сердца. Из палаток вылезли мужчины и женщины поглазеть на новоприбывших. По большей части то были черные, африканцы. Однако на истощенных с загнанным взглядом пиратов ничуть не походили. Даже их оружие было современным и в хорошем состоянии. Что же здесь происходит? Были здесь и другие лица под стать британцу. Белые, европейцы. Сразу видно, что профессионалы. О последнем говорила одежда. Фирменные голубые халаты и брюки, на ногах бахилы. Они словно вышли из современного госпиталя наперекур. Британец провел Аманду мимо палаток к строению над тентом, следом тащился охранник. Она поднялась по ступенькам на небольшое крыльцо. Он распахнул перед ней дверь на петлях, едва они переступили порог, как к ним присоединились высокая женщина, ее светлые прямые волосы были собраны в тугой пучок, как у спортсменки. Молодая, цветущая, казалось, она только что сменила купальник на форму хирурга. И выражение лица у нее было серьезное. Особенно строго смотрели прищуренные глаза. Она одарила каждого ледяным взглядом голубых глаз. Казалось, женщина едва заметила Аманду и смотрела теперь только на британца. «Все готово, доктор Блейк!» Аманда удивленно обернулась на британца. «Доктор?» Тот перехватил этот ее взгляд. «Прошу прощения, я так и не представился». Он протянул ей руку. «Доктор Эдвард Блейк, акушерство и гинекология». Руку ему Аманда пожимать не стала. Вместо этого уставилась за плечо блондинки. В дальнем конце помещения у самой стены стояла больничная кровать. Рядом с ней капельница и монитор, на котором фиксировалось состояние больного. По другую сторону от кровати было установлено оборудование для ультразвукового обследования беременных. Доктор Блейк, судя по всему, ничуть не обиделся, что Аманда отказалась пожать ему руку. Вместо этого довольным жестом потер ладони. «Что ж, миссис Гант Беннет, добро пожаловать на обследование!» Аманде удалось скрыть удивление при упоминании своего имени. «Так он знает, кто я?» Доктор Блейк указал на приборы. «Мы должны проверить, каково состояние вашего малыша, вашего мальчика, после столь долгого путешествия. Мы же не можем допустить, чтобы с ним что-то случилось, верно? Он слишком важен для всех нас». Аманда в ужасе отшатнулась, ее худшие ночные кошмары становились явью. Он не только знал, кто она, он знал пол младенца, которого она носила в чреве. «Нет», но крепкие руки схватили ее за плечи и стали подталкивать к ширме. «Пожалуйста», — взмолилась она про себя, — «пожалуйста, кто-нибудь помогите!»